Потом нас партизаны подобрали. Сейчас Алеша в Горьком, учится в институте. Мать ему всегда на меня показывает и говорит: «Вот она, твоя мама, из огня тебя вынесла». Лев Давидович внимательно слушает рассказ Тани. Он любит свою сиделку, а она души в нем не чает. Таня Квадрат называет ее Дау. Фамилия Тани Близнец, и, кроме того, они с сестрой Марусей близнецы. Как-то вечером Таня включила телевизор. На экране появилось холеное лицо. Прищуривая глаза, закидывая голову, безбожно растягивая слова, некий искусствовед гладкими, замусоленными, штампованными фразами вещал об искусстве. Он был тошнотворно самодоволен. Его так и распирало от важности. «Ворюга!» — с презрением прошептал Дау. «Лев Давидович», — поинтересовалась Таня, — «а почему вы думаете, что это вор?» «Потому что этот искусствовед за всю свою жизнь не сделал ничего полезного, а деньги народные получает, вероятно, немалые». «А я думала, одни карманники — воры», — ужасается Таня. «Что вы, карманники, самые безобидные!» Вечером 24 июля 1964 года по телевидению шла передача о Николае Ивановиче Вавилове. Когда в 1939 году ему присваивали ученую степень доктора Софийского университета, рассказывал ведущий, болгарский академик Донча Костев сказал: «Сейчас в мире нет более популярного ученого, чем Николай Вавилов. Несмотря на его сравнительную молодость, нет уголка на земном шаре, где бы он не был известен». Так оно и было. И этой своей поистине всесветной известности Вавилов был обязан значительности своих научных идей, своим бесстрашным экспедициям, тем богатым дарам, которыми он одарил свою родину. Через несколько лет после его смерти это признание получило своеобразную форму. Международный журнал «Наследственность» на своей обложке стал из номера в номер приводить список 13 величайших биологов нового времени. И в этом списке между именами Дарвина и Моргана мы видим фамилию русского генетика Николая Вавилова. Дау слушал, не пропуская ни слова. «Замечательная передача», — сказал он, и попросил Таню запомнить, когда будет продолжение. Он никогда не принадлежал к числу телезрителей, которые проводят вечера после телевизора, но «Последние известия» и «Хорошие кинофильмы» любил смотреть. Никогда не прогонял от телевизора сына. В этом отношении мальчик пользовался гораздо большей свободой, чем другие дети. Однажды, когда Лев Давидович сидел в саду, скрипнула калитка, и на дорожке показалась тоненькая фигурка. Дау встрепенулся. «Каруша», — сказал он жене, — «к нам идет какая-то девушка, кажется, очень хорошенькая». Девушка поздоровалась, назвала себя. «Я студентка факультета журналистики», — сказала она. «Разрешите задать вам несколько вопросов?» «Пожалуйста». Она заглянула в свой вопросник. «Здесь о стандарте мышления». «О чем?» «Ну, что плохо, когда все мыслят одинаково». «Почему?» «Если люди мыслят одинаково, но здраво, это неплохо. А если по-разному, но глупо, ничего хорошего в этом нет. Кроме того, надо говорить «мышление» от слова «мысль». Если вы говорите «мышление», то это от слова «мышь». Девушка покраснела, но продолжала. «Как вы относитесь к мыслящим машинам?» «Наличие мыслящих машин объясняется тем, что имеются люди, которые плохо мыслят. Совершенно очевидно, чего не могут машины, так это мыслить». «Но вы знаете, сейчас многие занимаются проблемой думающих машин. Мало ли глупостей делается на свете. Это очередная глупость. Последние опыты по телепатии», — начала была корреспондентка. «Телепатия — тоже глупость», — перебил ее академик. «Но ведь есть истины, к которым надо привыкнуть, настолько странными кажутся они вначале».